его старший сын Михаил, всю жизнь проведший посланником в разных странах Европы и скончавшийся в 1760 году в Париже, откуда завещал перевести свой прах на родину. Младший Алексей, великий канцлер. Составители каталога Третьяковской галереи не сомневались, наклейка говорила именно о нем. Но тогда что было делать с тремя случайно попавшимися на глаза свидетельствами, почти одновременными и при всем желании не укладывающимися в один жизненный ряд? Год 1758. Великолепное по живописи полотно, представляющее одного из самых прославленных европейских дипломатов. Небрежно распахнутый, шитый золотом бархатный кафтан. Переливающийся тканым узором моднейший шелковый камзол. Муар орденской ленты. Резное золоченое кресло под складками тяжело не спадающей бархатной драпировки. Властные движения, обращенные к столу с бумагами руки. Самоуверенная складка высокомерного рта. Презрительный взгляд. Блистательный придворный блистательного русского двора. Год 1759. Ремесленный холст в запаснике Третьяковской галереи с дряхлым взъерошенным стариком, как изображались обычно аллегории зимы, нищеты, неумолимого бога времени Хроноса. Клочки седых волос, опавшие плечи под складками бесформенной темной хламиды, взрезанные морщинами щеки, покрасневшие веки, мутный взгляд равнодушных слезящихся глаз. Год 1766. Бестужева-Рюмина не стало, и граф Орлов, по словам современника, тратит целый капитал, чтобы приобрести винный погреб покойного. Где еще было найти столько изысканнейших и старых вин, впрочем, достойных обедов и застольных тостов нестареющего царедворца, вечного интригана и вечного щеголя? О Бестужевском погребе ходили легенды. Итак, в первом случае портрет кисти Луи Токе, вошедшего во все справочники по искусству и энциклопедии мира. Во втором – работа впервые ставшего известным искусствоведом Артемия Будковского. И спустя 7 лет после нее – свидетельство автора знаменитого политического памфлета о повреждении нравов России, непримиримого и желчного историка Михаила Михайловича Щербатова. Как никто, он умел замечать людские слабости, злорадно отмечать крутые повороты судеб, в которых видел заслуженную расплату за моральную слабость и попранную честь дворянина. Говоря о сказочном винном погребе, он почему-то и словом не обмолвился о пережитом хозяином катаклизме, отраженном на холсте 1759 года. В 1758 году Луи Токе далеко не молод. В прошлом у него нескончаемая вереница добротных заказных бюргерских портретов. Из тех, что не приносили художнической славы, зато помогали составить значительное состояние. А в настоящем – запоздалое признание Людовика XVI. Токе – член и советник Королевской академии Франции. И ради него Людовик счел возможным нарушить установившийся порядок. На шестом десятке лет художник стал королевским пенсионером. Понадобилась незаурядная ловкость вице-канцлера Воронцова, чтобы залучить любимца Версаля в Россию. Людовик не может отказать столь приятной услуге своей августейшей сестре, российской императрице, но ограничивает время отсутствия портретиста. Через 1,5 года Токе снова должен быть к услугам короля. Артемий Будковский – это безвестность. Портрет дипломата еще в 1901 году считался работой крепостного художника Ивана Титова и только в 1917 получил место в музейном каталоге как копия Артемия Будковского с оригинала Ивана Титова. На обороте холста стояла незнакомая ни по каким иным картинам подпись или надпись, а живописные особенности холста заставляли думать о крепостном мастере. Известный своей непреклонностью, кто-то называл его Аввакумом екатерининских лет, князь Михаил Щербатов обличал первостатейных мотов, тративших состояние на бархатные кафтаны, шелковые камзолы, ажурные чулки и расписные кареты. Дипломату вменялось в вину, вместе с непомерной любовью к гастрономии, прихоть привязывать в своем саду палатки для угощения гостей шелковыми, подумать только, веревками.